Настоящее есть следствие прошлого. В нем изменить ничего нельзя. Каждая попытка будет относиться к будущему. Для нас все одни следствия, и если настоящее как следствие прошлого нельзя изменить, то будущее пластично в руках человеческой воли. Когда что-то изменяем в настоящем, то все эти усилия так или иначе касаются будущего, хотя бы и самого ближайшего. Хочу подчеркнуть, что если в данный момент происходит нечто, подлежащее прекращению, то надо затратить много энергии, чтобы остановить происходящее в кратчайшее время. И все же между настоящим моментом и прекращением должно пройти какое-то время, так как момент прекращения по отношению к настоящему все же лежит в будущем, хотя и самом ближайшем. Когда говорю, что будущее пластично в руках человека, имею в виду, что будущее следствие можно оформлять в настоящем заранее, за известный промежуток времени, в течение которого пространственно кристаллизуется желаемое следствие для воплощения его в будущем настоящем. Поздно начинать изменять что-то, когда оно выявилось уже в настоящем, являясь результатом заложенных ранее причин. Сфера причин, творимых в настоящем, в руках человека. И потому их творить своей волей для оформления желаемых следствий возможно всегда. Сколько раз вы наблюдали, что не удавалось изменить в настоящем тех или иных условий, яро нарушающих желаемое течение жизни? Происходило это потому, что вы боролись с уже оформившимися следствиями, в то время как с ними бороться совершенно не надо. Пусть в настоящем они отзвучат, так как имеют причины. Силу их настоящего звучания надо пропустить мимо сознания, не сосредоточиваясь на них и не тратя на них свои силы, и будущее в желаемой форме можно волей оформить уже свободным внутренне от в данный момент проявляющихся следствий.